Глава 11. Грозовая туча пока еще была пустою погремушкой, в середине которой нет огневого запала. Темно-серая груда, в которую с позаранку сгрудились кучевые и перистые облака, плавно покачиваясь на волнах верхового ветра, поднималась откуда-то из-за горизонта, со стороны мясного бора. Туча постепенно обрастала хмурыми косматыми бровями, нечесанной разбойной бородой. Глаза ее, голубые дыры в небесах, начинали помигивать желтовато-кровавыми всполохами. Эти глаза-глазищи приобретали выражение величия, угрюмой силы. Туча поднималась, разрасталась, ветер наполнял ее высоким духом, духом весеннего дождь Бога, покровителя древних славян. И вскоре туча обрела не только грозный вид, но и грозный голос. Она заговорила на языке раскатистого грома. И все это не могло не вызвать трепет на земле и в небесах. Орлы и ястребы, ходившие кругами в вышине, стали один за другим исчезать куда-то за кромку бора, за кромку поля. И стрижи куда-то стриганули, и деревенские ласточки попрятались под застрехами сараев, амбаров, домов. И голубиная стая, давно уже поднявшаяся с дальней голубятни, тоже поспешила найти себе укрытие. И только белый курский турман, способный в воздухе держаться по 5-6 часов, отбившись от крылатой компании, не спешил покинуть небеса. Курский турман любил в одиночку забраться в зенит, где воздух звенит, любил покупаться в лазури, напитанной духом грозы. И пускай это было порою небезопасно, зато какой восторг охватывал его, белого курского турмана. В эти минуты он был готов запеть, как знаменитый курский соловей. Правда, вслед за этим можно было и заплакать. Громобой ударит так, что мало не покажется. И тут уж надо бечь, бежать во все лопатки, во все крылья. И если голубь чуял, что ему до начала грозы не долететь под кровлю родимой голубятни, он старался угнездиться где-нибудь на раскидистом дереве, способном укрыть от дождя, на старой колокольне, на крыше дома, который оказался поблизости. Снижаясь, курский турман покружил в окрестностях Миролюбихи, заприметил белую наклоненную колокольню, хотел поначалу туда устремиться, но вдруг изменил направление и почему-то всей душой потянулся к чердаку Стародубцевых. Этот белый курский турман, сам того не ведая, был потомок того стародавнего курского турмана, которого когда-то после войны взлелеял и воспитал заядлый голубятник Стародубцев. Но птица, конечно, не знала, не помнила своей родословной. Белый курский турман, летчик и штурман, так говорил про него Солдатеич. И вот теперь этот штурман летел к своему родному аэродрому. Летел не по компасу, по интуиции. Его как магнитом вдруг стало магнитить эта старая крыша, потемневшая от времени и многолетних, многозимних непогод. Посвистывая нежными белоснежными крыльями, курский турман опустился на деревянный брус, который называется конек или охлупень. Когда-то в традиционном русском жилище охлупень делали из цельного бревна и на торце вырубали голову коня. Солдатеевич это знал и тоже собственноручно сделал конскую голову, больше, правда, похожую на голову Сахатова. Однако со временем эта голова рассохлась на солнцепёках, раскололась пополам, и от нее остался один только уродливый обломок, оплаканный золотою смолой, закаменелой, потемнелой от стужи. Вот на этот обломок и приземлился белый курский турман, капнул серой капелькой помета, облегчился после полета. «У-у-у!» – сказал себе. «У-у-у!» И, затаив дыхание, с любопытством стал заглядывать в чердачное окно, которое показалось почему-то очень знакомым окном. И не только знакомым, родным. Только запашок был незнакомый, неприятный и даже как будто враждебный. Белый курский турман от родителей знал, что голуби обладают очень тонким слухом, а вот обоняние развито слабо. Но тем не менее голубь с заложенным носом может легко потеряться в пространстве. Значит, все-таки есть обоняние, значит, надо ему доверять. Принюхиваясь нежными крохотками ноздрей, белый курский турман растерялся. Что это? Как понять? С одной стороны, запах был почти враждебный, а с другой, это как-то странно, приятно волновало. Скорее всего, что деды или прадеды белого курского турмана когда-то и где-то уже полной грудью вдыхали этот запах, аромат порохового дымка. Когда это было? И где? Во времена Великой партизанщины, в войну, когда почтовые голуби доставляли боевую почту к землянкам красных партизан. Об этом так много и так взволнованно ворковали ему родители в детстве. А еще ворковались на ухо ему самые светлые сказки, от которых душа высветлялась, и пух и перо становились похожими на лунный свет, по ночам струящийся в гнездо. Вспоминая об этом, белый курский турман улыбнулся, как могут улыбаться все птицы мира, одними глазами, в которых неожиданно вскипают капельки оранжевого солнца.